И рука молодого бойца, преждевременно умудренного опытом, который передали ему старшие друзья, безошибочно наносила удары туда, где колосс капитализма был особенно уязвим. Раз по корсарам промышленного капитала, которые, завладев командными высотами и не считаясь ни с чем, диктовали свою волю правительству. Два по магнатам металлургии и орудийных заводов. Три по хозяевам трестов, которые завладели прессой и оседлали общественное мнение. С той минуты, как битва вышла из сферы туманной и расплывчатой идеологии, и началась лобовая атака по настоящему недругу, по целым группировкам, по отдельным лицам, с упоминанием их имен и фамилий, Марк Ривьер стал общественной опасностью и сам оказался в опасности. Беспощадность атак привлекала к Марку рискованных союзников из числа тех, кто греб на галере проконсулов стальных трестов. Тут были недовольные бунтующие, рабочие, инженеры, которые приходили с разоблачением тайных позорных сделок, преступных поставок военных материалов чужестранным правительствам, друзьям, врагам, вчерашним или завтрашним. Не все ли равно, кому лишь платили? В иной раз это были политические противники Марка, националисты, шовинисты. Этих возмущали акулы из промышленных комитетов с их разбойничьим интернациональным умом. Они вручали Марку документы, разоблачавшие изменнические действия своих собратьев. Но в ряды этих недовольных могли легко проникнуть провокаторы, предававшие с одинаковой легкостью обе страны. Почва горела у них под ногами, и во всех случаях они рисковали головой. А проконсулы, поняв, что идет не только лобовая атака, но и внутренний подкоп, старались предупредить события. Поздно было тешиться иллюзиями, что противника можно смирить при помощи обычных испытанных приемов — хитрости, денег, лести или посулов. Надо было не сегодня, а завтра убрать противников, а в средствах для этого не было недостатка. И самое надежное — действовать из-под тишка. Впрочем, все средства были хороши. В запасе имелось тюремное заключение, которое можно было длить до бесконечности, истолковав одно неосторожное слово, как оскорбление Отечества. Разве не пытались похоронить в тюремных стенах таких людей, как Марти? Имелись уличные беспорядки, спровоцированные полицией, и в эту ловушку заманивали неопытных агитаторов. Имелся на худой конец случайный выстрел, шальная пуля, палка с свинцовым набалдашником. И все это время митингов, или при выходе с митинга, или, долго ли до беды, бог ты мой, во время одинокой прогулки по пустынным улицам. И вовсе не обязательно, чтобы несчастный случай произошел в самом заповеднике, на французской земле. Прискорбное событие могло случиться в любой стране, на любой территории, ветерок не считается с границами, особенно если умело направлять его десницу. Поскольку сейчас в моде интернационалы, незачем оставлять такое оружие в руках бунтовщиков. Люди порядка, душители, заведут свой собственный интернационал. Если даже им не удастся столковаться друг с другом, они прекрасно договорят, когда речь зайдет об их общем враге. Между джентльменами не принято отказывать соседу в такой пустяковой услуге. Долг, как известно, платежом красен. В подобных условиях охота становится неутомительным развлечением. Достаточно засесть в засаду и ждать, когда загонщики выгонят на вас дичь. Отныне Марк Ривьер был отмечен. Пока что охотники не торопились, они наблюдали. Можно и подождать, добыча не уйдет. Ни сам Марк, ни его товарищи не сознавали размеров нависшей над ними опасности. Они, конечно, понимали, что опасность существует, но сегодня она казалась им далекой и туманной. Да, на небосводе сгущаются тучи, но мы еще успеем укрыться от ливня. Как ни были опытны Жюльен Дави и граф Кьяренца, благородство застилало им взор. Ася, увлеченная действием, вся в пылу игры, непростительно забывала об опасности, грозившей ее партнеру. Тревожилась одна лишь Анетта, которая преследовала мысль о гибели Тимона, но смутный страх, находивший на нее приступами, вскоре исчезал. Она не решалась заговорить об этом, зная, что ее все равно не послушают, а то и просто посмеются над ее малодушием. А, впрочем, Марк и Ася не посвящали ее в те рискованные предприятия, куда увлекала их начатая компания. Она-то лишь предугадывала угрозу. И больше, чем все внешние опасности, ее беспокоило здоровье Марка, который не щадил себя, измучился, высох от неистовых порывов. Ей хотелось одного — отвратить сына от его лихорадочной деятельности, заставить отдохнуть месяц-другой, но ни он, ни Ася и слышать об этом не хотели.